Глава 20, в которой Дарина и брат Акации следят за комендантшей Каптильдой. Ночью к Дарине снова пришел кот Акации. Он бесшумной тенью скользнул в девчоночью спальню, запрыгнул на кровать Дарины и пощекотал ей нос пушистым хвостом. Девочка чихнула и мгновенно проснулась. «Ну и как успехи с вашими поисками?» — спросил кот, как ни в чем не бывало. Дарина села на постели, недоуменно уставилась на него, затем энергично потерла глаза. «Откуда ты взялся?» — спросила она. «Окно ведь закрыто!» «Вошел через дверь», — пояснил Акаций. «Спустился через дыру в крыше, слегка напугал вашего Федусея Горгона, а затем по коридору и сюда». «Учитель тебя видел? Сейчас поднимет крик!» «Не поднимет. Он уверен, что снова видел черта, а ваша комендантша и так уже на него косо смотрит, так что будет теперь молчать в тряпочку. Ну давай, рассказывай, удалось вам что-нибудь отыскать?» — нетерпеливо попросил брат Акаций. «Мы нашли дом ведьмы Амалии», — шепотом сообщила Дарина. «Но пока еще не обнаружили тайный вход в подземелье. Для этого нужно попасть в подвал дома, а у нас нет ключа от входной двери». «Прискорбно», — поморщился Акаций. «И каков план дальнейших действий?» «У коменданши Каптильды есть ключ от этого дома, но мы не знаем, где она его хранит». «А у нее он откуда?» «Так ведь дом Амалии сейчас принадлежит ей». «Ого! Ну, это все упрощает. Можно за ней проследить», — предложила Каций. «За Каптильдой?» — испугалась Дарина. «Ну, не за Федусеем же. Проследить за этой любительницей ватрушек и выяснить, где она прячет ключ от своей развалины». «А ты сможешь это сделать?» «Спрашиваешь», — усмехнулся брат Акаций. «Коты — прирожденные шпионы». «Она пристрелит тебя, если заметит слежку», — с уверенностью заявила Дарина. Кот подбоченился и взмахнул хвостом. «Думаешь, я испугался вашей полоумной комендантши?» — воскликнул он. «Невменяемая куча навоза, вот она кто. Не видит дальше собственного носа и никогда в жизни меня не заметит, если только я сам этого не захочу». В это время с улицы раздался истошный вопль Каптильды Гранже. «Кто порвал мой неподражаемый приветственный плакат?» Брат Акаций прижал уши и мгновенно забился под старенькое одеяло Дарины. Девочка тихо рассмеялась, а во дворе уже загрохотали выстрелы револьверов. «Утром найду виноватого, и ему не поздоровится!» — крикнула комендантша Каптильда. В спальне никто и ухом не повел. Воспитанники давно уже привыкли к ночной стрельбе и истошным воплям комендантши, поэтому дети спокойно продолжали спать. Дарина соскочила с кровати и подбежала к окну. Приветственный плакат и правда болтался на одном гвозде, он больше не закрывал стену приюта. А Каптильда Гранже решительно направлялась в сторону приютских ворот. На ней были высокие резиновые сапоги, а на спине висел большой рюкзак. «Она куда-то собралась», — сказала Дарина. Брат Акаций высунул голову из-под одеяла. «Может, опять в свой любимый трактир?» — предположил кот. «Если так, то лучше за ней сейчас не следить. Не равен час и в самом деле пристрелит где-нибудь в темной подворотне». «На ее спине рюкзак, а на ногах сапоги. Наверняка она пошла к своему дому, ведь путь туда лежит через солончаки и болото. Бежим, а то упустим ее». «Ты уверена?» — с сомнением поинтересовался Акаций. «Сам ведь предлагал проследить за ней, чтобы узнать, где она хранит ключи. Когда еще такая возможность представится?» Дарина быстро оделась, и они с Акацием выскользнули из спальни. В приюте стояла тишина, все мирно спали, лишь старик Федусей бродил по своей комнате, бормоча что-то под нос. Дарина и Акаций сбежали вниз по лестнице и покинули территорию приюта. Две луны ярко освещали окрестности. Комендантша Каптильда решительно шагала в сторону леса. Ее мощная фигура была хорошо видна на пустынной дороге. В столь позднее время Гранже совсем не опасалась грабителей, да и кто бы рискнул связаться с такой отчаянной теткой. Дарина, пригибаясь к земле, старалась держаться от нее на порядочном расстоянии, а кот Акаций бесшумно шагал вслед за девочкой. Вскоре Каптильда Гранже свернула с дороги и направилась в сторону ведьминого дома. Дарина и Акаций не отставали. Лесное озеро, которое ребята недавно переплывали на лодке, Каптильда обошла по хитро замаскированной тропе. Дарина запоминала дорогу, чтобы в следующий раз не пришлось махать веслами. Наконец, впереди замаячили надгробные камни старинного кладбища. Приблизившись к своему дому, залитому тусклым лунным светом, комендантша быстро огляделась по сторонам, затем сняла с пояса связку ключей и подошла к входной двери. Дарина и Акаций услышали железное лязганье и протяжный скрип. Видимо, из-за сырости замок успел порядком проржаветь. Через пару секунд Каптильда Гранже вошла в темный дом и прикрыла за собой дверь. Дарина и Акаций молча переглянулись, а затем бесшумно двинулись следом. Они хотели проникнуть в дом, но хитрая комендантша заперлась изнутри. Вскоре на втором этаже ведьминского особняка зажегся свет. Брат Акаций быстро вскарабкался по растущему неподалеку дереву и запрыгнул на карниз. Дарине тоже пришлось лезть. Створки окна были плотно закрыты, но они давно покрылись широкими трещинами, и Дарина осторожно заглянула в комнату. Она увидела мрачное помещение с низким потолком и темными покрытыми плесенью стенами. В углу комнаты стоял большой несгораемый шкаф с распахнутыми дверцами. Комендантша Каптильда доставала из своего рюкзака мешочки, туго набитые монетами, и бережно укладывала их на полки шкафа. «Мои маленькие золотые друзья», — приговаривала она. «Здесь вас никто не найдет, только мамочка Каптильда. Деревенские дурачки боятся этого места как огня, а в приюте вас хранить небезопасно. Мой братец быстро наложит на вас свои загребущие лапы». Кот Акаций взволнованно заметался по узкому карнизу. Щели в деревянных ставнях находились слишком высоко, и он ничего не видел. «Что там?» — прошептал Акаций. «Сейф», — сообщила коту Дарина. «Она хранит в этом доме золото». «Золото?» — оживился кот. «Вот ведь хитрая злодейка. Видно, совсем никому не доверяет. Нужно спереть у нее ключи не только от дома, но и от сейфа». «Зачем тебе сейф?» — удивилась Дарина. «Но там же золото, бестолковая девчонка. Неужели тебе не нужны деньги?» «Деньги всем нужны, но это же воровство». «И что с того?» — удивленно воскликнул брат Акаций. «Вы всю жизнь воруете еду». «Ну не золото же», — сказала Дарина. «Нельзя воровать у людей деньги. Нужно зарабатывать их самим, честным трудом». «Да она сама их украла, причем у сирот. Эти деньги отпущены на ваше содержание. Только Каптильде они почему-то нужнее, чем вам». «Мы ищем только книгу заклинаний», — твердо сказала Дарина. «Я пообещала кошачьему братству достать книгу, но никак не золото Каптильды». «Вот ведь соломенная башка», — раскипятился кот. «И где тебя только воспитывали?» «Известно где. В приюте», — сердито ответила Дарина и легонько пихнула кота в пушистый бок. Брат Акаций слетел с карниза и шлепнулся на мягкую траву, растущую у дома. Дарина поспешно спустилась за ним. Кот с оскорбленным видом вылизывал шерстку. «Больше тебе вообще ничего не скажу», — заявил он. «Обиделся?» — спросила Дарина. «Язык прикусил». Дарина подхватила его под толстые бока, взвалила себе на плечо и начала энергично гладить. Кот Акаций дулся какое-то время, но потом блаженно заурчал от удовольствия, забыв обо всем. Дарина отошла с ним от ведьминского дома и спряталась в кустах неподалеку от ограды кладбища. Отсюда хорошо просматривалось крыльцо особняка. «Все хочу спросить», — тихо сказала Дарина. «Зачем вам понадобилась книга ведьмы Амалии?» «Там есть очень нужная информация», — важно сказал брат Акаций. «Да вы читать-то хоть умеете?» — с недоверием спросила Дарина. «А то», — возмутился кот, — «еще и получше некоторых. Наш предводитель, брат Пафнутий, вообще самый грамотный кот на свете. Особенно хорошо ему удается чтение этикеток на консервных банках». «Кстати», — вспомнила вдруг Дарина, — «а как его по отчеству? Я как-то забыла спросить». «Пафнутий Дормидонтович», — ответил Акаций. «Раньше он жил в доме деревенского кузнеца». Дарина едва не вывалилась из кустов от удивления. «Это кот Дормидонта Эклектия?» — воскликнула она. «Конечно. Откуда бы еще у него взялось такое дурацкое отчество?» А Дормидонт так по нему скучает!» Пафнутий тоже скучает по своему хозяину, но ему приходится скрываться. Жандармы ведь не дремлют. «Кузнец Дормидонт никогда не сдал бы его в жандармерию», — воскликнула Дарина. «Мне кажется, он очень любит котов. Пусть брат Пафнутий как-нибудь его навестит. Старичку будет приятно повидаться со старым другом». «Передам Пафнутию», — пообещал Акаций. «Может, и правда навестит». Дверь старинного особняка со скрежетом отворилась. Комендантша Каптильда вышла на крыльцо и захлопнула за собой дверь. Ее рюкзак, еще недавно туго набитый, теперь свободно болтался за спиной. Каптильда заперла дверь на ключ, затем пристегнула увесистую связку к своему поясу. Дарина приметила, какой именно ключ она использовала. Самый большой и ржавый в связке. Каптильда Гранже заревела свой любимый военный марш и быстро зашагала обратно к приюту. Дарина и Акаций тихонько последовали за ней. «И как ты собираешься стянуть у нее ключ?» — на бегу поинтересовался брат Акаций. «Еще не знаю, но что-нибудь обязательно придумаю», — сказала Дарина. «Нужно разработать план». «Ух, как все серьезно!» — восхитился кот. «План? А ты как думал? Без плана ни одно дело не выгорит». «Я никогда ни о чем не думаю», — гордо заявил брат Акаций. «Это моя единственная положительная черта». «Ты совсем как мой друг Триш», — заметила Дарина. «Он тоже сначала делает, а потом только задумывается о том, что натворил». «Это который из твоих друзей? Сосиска или пончик?» — спросил кот. Дарина расхохоталась. Никто еще не сравнивал высокого стройного Триша и маленького толстенького пигмалиона с продуктами. «Тебе обязательно нужно с ними познакомиться», — сказала она Акацию. «Они очень хорошие ребята». «У нас еще будет такая возможность», — кивнул кот. Он проводил Дарину до самой ограды приюта. «Ладно, теперь мне пора», — сказал брат Акаций. «Доберешься дальше одна?» «Конечно», — заверила его Дарина. «Я ведь уже не маленькая». «Вот и хорошо. Ну, до встречи». Акаций помахал ей лапой на прощание и растаял в темноте. Дарина пролезла в дыру в ограде, обошла здание приюта и вскарабкалась по дубу на крышу. Над комнатой Федусия Горгона и в самом деле по-прежнему светилась огромная дыра. Дарина тихонько подкралась к ней и заглянула в каморку учителя. Здоровенный жбан из желтого металла, от которого во все стороны тянулись трубки, снова пыхтел над каминной решеткой. По комнате плыл сладковатый дымок. Федусий Горгон, Капотун Гранже и противный Мисса, Дарина особенно удивилась, увидев здесь мерзкого мальчишку, сидели вокруг небольшого стола и играли в карты. «Так ты раздумал ябедничать на меня, Каптильде?» — поинтересовался учитель Федусей. «Раздумал», — кивнул Мисса, глядя в карты. «Пока. У меня еще не было друзей, с кем я мог бы перекинуться в картишки. И потом, вы же поставите мне хорошую оценку на следующем уроке». «Только если поможешь мне заделать эту дыру». Федусей ткнул пальцем в пробитый потолок. На лестнице вдруг послышался громкий топот сапог. Федусей Горгон и Капотун Гранже тут же поняли чьи-то шаги и лихорадочно заметались по тесной комнате. Федусей схватил свой латунный жбан за ручки, тут же обжегся и громко выругался. Снова ухватился за него, но теперь уже через рукава своего халата. Стащил с каминной решетки и спрятал в платяной шкаф. Едва он успел это сделать, дверь комнаты распахнулась. В каморку ворвалась комендантша Каптильда. «Ага!» — завопила она. «Три кочана капусты и одна извилина на всех!» «Чего тебе надо, сестрица?» — недовольно проворчал Капотун. «Чем это вы тут заняты?» «Сидим, играем в карты, никого не трогаем». «Да, да, никого!» — в один голос заговорили Федусей и Мисса. «Мне тут одна птичка на хвосте принесла, что это ты порвал мой несравненный, потрясающий приветственный плакат!» — сообщила комендантша, грозно взглянув на своего брата. «Заткнуть бы клюв этой птичке», — злобно сказал Капотун. «Так ты или нет?» «Я случайно выпал из окна и пришлось ухватиться за твой плакат, чтобы не свернуть себе шею», — хмуро буркнул Капотун. «А плакат-то здесь при чем? Летел бы себе мимо!» — бросила комендантша. «Невелика потеря». «Так-то ты обращаешься со своим родным братом». «Да у меня еще два брата и три сестры. Что мне теперь, ноги вам целовать?» Коптильда вдруг умолкла и принюхалась. «А чем это у вас тут пахнет?» Федусей Горгон побледнел и затрясся. Мисса закрыл лицо игральными картами. Капотун прикусил губу. А Коптильда Гранже молнией подскочила к платяному шкафу и резко распахнула дверцы. Желтый жбан с грохотом выкатился ей под ноги, и вонючая микстура от кашля растеклась по всему полу. Коптильда издала такой вопль, что Дарину едва не сдуло с продырявленной крыши. Потом комендантша увидела дыру в потолке, и ее крик перешел в рев разъяренного медведя. Дарина предпочла не дожидаться, чем закончатся разборки, и опрометью кинулась к печной трубе. Она торопливо спустилась вниз, оттерла лицо и руки от сажи, а затем юркнула под одеяло. А над сиротским приютом до самого утра раздавались выстрелы, громкие крики и звуки ударов.